Император Александр I в 1802 году назначил графа Каменского санкт-петербургским генерал-губернатором. В этой должности Михаил Федотович проявил такое отсутствие дела, знания порядка, такта, что вызвал неудовольствие государя, который в конце того же года повелел графу оставить должность. Последний раз Каменский выступил на военной и политической арене в 1806 году, когда разразилась война с Наполеоном. Аракчеев и патриотические круги, верившие в военную славу генерал-фельдмаршала Каменского, выдвинули его на должность главнокомандующего действующей русской армией. Император Александр I с неохотой уступил настояниям приближенных. И 10 ноября 1806 года послал Михаилу Федотовичу следующий рескрипт. «Вверяю вам славу российского оружия, безопасность империи и спокойствие моих подданных. Доверенность моя неограниченная». В Санкт-Петербурге Каменский был принят как спаситель России. Популярность его достигла апогея и при дворе, и в обществе. Генерал-фельдмаршал очень медленно продвигался к театру военных действий и лишь 7 декабря прибыл в Култуск. Еще в пути он начал жаловаться государю на потерю зрения, старость, свою неспособность к командованию и просил дать ему наставника, верного друга, сына Отечества, чтобы сдать ему команду и жить при нем в армии. Прибыв к армии, он отверг предложенный Бенниксеном план сосредоточения сил, а вместо того начал осуществлять весьма нецелесообразный собственный план, приведший к разбросу наших войск. Распоряжения Каменского привели сперва к ряду неудач, а потом и к поражению под Култуском. Накануне этого сражения, в ночь на 14 декабря, главнокомандующий неожиданно призвал Бенниксена и письменно сдал ему командование армией, заявив, что он ранен, верхом ездить не может, а следственно и командовать армией. Бенниксен и другие генералы отговаривали Каменского, указывали на нарушение долга, на суд потомства, но все было напрасно. Главнокомандующий уехал в госпиталь в Остроленку, откуда сообщил государю о своем решении, о плохом состоянии армии и о своем совете Бенниксену ретироваться ближе во внутренность Пруссии. Александр I был сильно раздражен и, признавая фельдмаршала бежавшим из армии, намеревался даже предать его суду. Были различные объяснения поведения Каменского. Современники и некоторые историки считали, что тот одряхлел, потерял способность соображать и даже видели в его поступке проявление душевного расстройства. Другие, историк Гейсман, находили причину отъезда в раздражении, вызванном противодействием Бенниксена и других начальников плану главнокомандующего отступать до границы, чтобы заставить Наполеона растянуть свою операционную линию и тем самым приблизить наши войска к источнику снабжений, а там их усилить. Во всяком случае, отъезд Каменского внес большую путаницу в военные действия, тем более что, удалившись, прежний главнокомандующий все же не переставал отдавать войскам беспорядочные приказания, и при том помимо их начальников. В конце декабря Каменский еще думал возвратиться к армии, но по велению императора об увольнении с должности главнокомандующего, прекратила его деятельность в русской армии. Михаил Федотович Каменский поселился в деревне, где 12 августа 1809 года был убит своим крепостным. Михаил Федотович был человеком образованным, увлекался искусством, поэзией и математикой. Характер был взбалмошного, вспыльчивого и горячего. Злобность и даже жестокость его под влиянием момента доходили до крайних пределов, внезапно сменяясь ласковостью и любезностью. Он был человеком больших противоречий, то льстивый искателен, то прямодушен, то жесток, то отзывчив и справедлив к людям низших сословий. Его военные дарования в некотором отношении были блестящими, он был истинно храбр, энергичен, решителен, хорош как исполнитель чужих приказаний, но отнюдь не был сколько-нибудь сносным вождем и полководцем. Каменский Николай Михайлович, граф, генерал от инфантерии, младший сын фельдмаршала Михаила Федотовича. Родился в 1776 году и уже в 3 года был зачислен корнетом Новотроицкого кирасирского полка. Потом числился адъютантом при генерале Гартвиге и при своем отце. Учился в кадетском корпусе и дома под руководством отца. В 1795 году Николай Каменский был уже подполковником Симбирского гренадерского полка. В 1797 – полковник Рязанского мушкетерского полка. В 1799 – генерал-майор и шеф мушкетерского полка своего имени, в дальнейшем – Архангелогородского. Тяготясь бездействием и страшно желая боевой деятельности, Каменский добился у своего отца разрешения поступить в действующую армию под началом Суворова. Зная о довольно прохладных отношениях между своим отцом и Суворовым, Николай Михайлович ожидал сухого приема, но был встречен очень радушно. «Как?» – воскликнул Суворов, обнимая Каменского. «Сын друга моего будет со мною пожинать лавры, как я некогда с отцом его». С 4 сентября 1799 года генерал Каменский находился со своим полком в составе корпуса Дерфельдена и участвуя в сражении при Сен-Готтарде 13 сентября Альпы. Обнаружил большую храбрость. Участвуя на другой день в наступлении войск Суворова в направлении Хвазена, с боем переправились через реку Рейсу. Молодой генерал вновь держал себя весьма мужественно, даже тогда, когда пуля пробила его шляпу. Перенося все тяготы похода через Альпы, Каменский вновь отличился в бою 20 сентября у Нет-Столя, захватив с батальоном Рязанского полка 2 пушки, знамя и 106 пленных французов. Наградой ему был орден Святой Анны 1-й степени. И Суворов сказал его отцу: «Юный сын ваш – старый генерал». Поход был для Каменского лучшей боевой школой. Возвратясь в Россию, он продолжал командовать Рязанским полком, но жизнь на широкую ногу привела его к растрате полковых денег. Получив об этом донос, император Павел I послал для проверки инспектора. Любившие своего командира офицеры и солдаты выручили его. Первые успели покрыть растрату, а последние не заявили никаких претензий. Однако Каменский, не решаясь просить денег у отца, которого он очень боялся, обратился к только что вступившему на престол императору Александру I с повинной. Государь простил его и Каменский продолжил командование полком. Отец его, фельдмаршал, в это время был очень плохого мнения о сыне, считая, что он в солдатах быть не годится. Но последующая деятельность младшего сына показала другое. В 1805 году Каменский участвовал в сражении при Аустерлице. Под ним ядром была убита лошадь, и он упорно сдерживал со своими архангелогородцами натиск неприятеля на левом фланге. За отличие в этом бою он получил орден святого равноапостольного Владимира третьей степени. В 1807 году Николай Михайлович вновь отличился у Бергфрида 22 января, защищая переправу через реку Алле напротив деревни Сульта. При Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января генерал Каменский командовал 14-й дивизией и проявил здесь обычные для него стойкость и упорство, заслужив орден Святого Георгия третьей степени. Затем он участвовал в бою при Лаунау 22 февраля. С 15 апреля по 15 мая с отрядом в 4475 русских и 3500 прусаков самостоятельно провел интересную в военном отношении, хотя и не увенчавшуюся успехом экспедицию для выручки осажденного французами Данцига. После удачных действий в сражении при Гейльсберге 29 мая Каменский имел со своим отрядом ряд стычек с французами 1 и 22 июня у Кёнигсберга. Французский генерал Беляр явился к русскому генералу с требованием сдать город. «Вы видите на мне русский мундир и смеете требовать сдачи?» — с негодованием ответил Каменский. 5 июня его отряду удалось присоединиться к армии. За эту кампанию сын фельдмаршала был произведен генерал-лейтенанты. В 1808-1809 годах Каменский в Финляндии. Он участвовал в военных действиях за крепость Свяборг, приведших к ее сдаче 26 апреля 1808 года. А затем, после наших неудач в июне и в июле 1808 года, генерал Буксгевден поручил ему поправить дела, принять командование корпусом Раевского.